У котенка работенка. У котенка работенка, ловят серого мышонка, ловят серого чертенка, три котенка, три кота. А мышонок удирает, он от смеха умирает, серым хвостиком играет перед носом у кота. Напевает «Тра-та-та! Это что за суета?» Ловят бедного мышонка, три котенка, три кота, но никто поймать не может, и никто понять не может, что такое быстрота. Уважаемые кошки, не болят ли ваши ножки? Вы не умерли от страха? Все же я не черепаха. Уважаемые кошки, вам лежать бы на окошке. Вам бы лучше, так сказать, суп из блюдечка лизать. Уважаемые кошки, вы назойливы, как мошки. Вы ленивее моржей и противнее ужей. У котенка-работенка он сидит и ждет мышонка. Он решил к приходу мыши прыгать дальше всех и выше. Он устроил тренировку, пробегает 100-метровку. Приучил себя к порядку, утром делает зарядку. Получается прекрасно. Мышь пропала, это ясно.